вздор приятелей, странно и скучно мне слушать себя растранжирить на конницу. Господа, я не вор, не партийный чинуша, поручик с фамилией предков Голицын. Пароходом последним Одессу покинув, поклялся и первым обратно вернулся. Молодая республика встретила сына, и от белого беглого бреда очнулся. Повстречался служивца с кадетов знакомый, отказался следак с большевистским приветом. Угостил папиросой, о доме напомнил и послал мыта прямо из кабинета. Мать Россия родная, кругом хороша, кипяток, пайка, хлеба, бездонное небо. Краюха луны под шинелью, душа лишь немного испачкана матерным бредом. Я шпион, враг народа, решила ЧК, как с куста прилепив четвертак на погоны. Сибирские сосны, конвой языка, ледяные столыпинские перегоны. Не хочется ждать с одеялом и кружкой, как дверь заскрипит, и в тифозный барак затолкают его с окровавленной юшкой. Достану его, мне иначе никак. Я в Одессу сбегу, по весне не поймают, где легкую службу справляет следак. Пусть пока в бардаках он бледней обнимает, по полной ответит за этот бардак. Я мечтал так на нарах в промозглом бараке, до шага продумал до маленькой точки. Упустил только мелочь, досадную в драке, запятую мне вывели урки за точкой.